Вирджиния Вулф. Между актов. Рукопись этой книги была завершена, но не окончательно подготовлена к печати, когда умерла Вирджиния Вулф. Я думаю, никаких существенных поправок автор бы в нее не внес, но мог бы внести ряд мелких исправлений. Леонард Вулф. Летним вечером под шелест сада в открытых окнах в гостиной обсуждали сточную трубу. Муниципалитет обещал провести сюда воду, и хоть бы кто палец о палец ударил. Миссис Хейнс, жена помещика, занятого хозяйством, дама с физиономией гусыни и глазками выпученными, будто ей явился домовой, вскричала с чувством: «Ну и тема для разговора в такой вечер!» Все примолкли, и кашлянула корова. И дала даме повод заметить. Как странно. В детстве она коров ну нисколечко не боялась, исключительно лошадей. Да, но ведь когда она была совершенная кроха, громадный ломовик прогрохотал прямо у самой колясочки. «Их род», — сообщила она старику в кресле, — «жил близ Лискерда веками. Памятники на кладбище это докажут». Во тьме хохотнула птица. «Соловей?» — встрепенулась миссис Хейнс. «Но нет, соловьи так далеко на север не залетают. Это дневная какая-то птица, вспомнив роскошество дня, червяков, улиток и зернышки, хохотнула во сне. Старик в кресле, мистер Оливер, из индийской государственной службы, в отставке, сказал, что место для сточной трубы выбрано, если он верно расслышал, на римской дороге. С аэроплана, он сказал, еще явственно видны шрамы, оставленные бриттами, римлянами, елизаветинской усадьбой и плугом, которым бороздили холм, чтобы растить пшеницу во время наполеоновских войн. «Но вы же не можете помнить!» — не утерпела миссис Хейнс. «О, разумеется. Но зато он помнит, и он уже взялся ей рассказывать, что именно, но послышался шорох за дверью, и Айза, жена его сына, вошла. Волосы косами, халат в линялых павлинах. Вошла, как лебедь плывет по воде, вдруг запнулась, остановилась, не ожидала увидеть людей и что свет горит. С сыночком сидела, она извинилась. Что-то он куксится. И о чем тут у них разговор?» «Да вот, сточную трубу обсуждаем», — сказал мистер Оливер. «Ну и тема для разговора в такой вечер!» — вскричала снова миссис Хейнс. «А он? Что он думает про сточную трубу? И вообще?» — гадала Айза, кивая помещику Руперту Хейнзу. Они виделись как-то на благотворительном базаре, на теннисе. Он подал ей чашку, подал ракетку, и все. Но в этом усталом лице ей чудилась загадка, а в молчании — страстность. И на теннисе чудилась, и на благотворительном базаре. Теперь в третий раз опять почудилась. И, пожалуй, еще настойчивей. «Да, помню», — старик перебил. «Моя мама...» О своей маме он помнил, что она была статная, держала чайницу под замком, но зато в этой самой комнате вручила ему томик Байрона. Да, Тому уж больше 60 лет, он им сообщил. Мама ему вручила Байрона вот в этой самой комнате. Он помолчал. «Она идет в красе своей», — продекламировал он. И опять. «Не бродить нам вечер целый под луной вдвоем». Примечание. Стихотворение Джорджа Гордона Байрона в переводе Самуила Маршака. Айза подняла голову. От слов разошлись круги. Два безупречных круга, и они подхватили их, ее с Хейнзом, и понесли, как двух лебедей, вдоль потока. Но его белоснежная грудь была в грязных разводах ряски, а ее перепончатые лапки вязли. Их затягивал муж, биржевой маклер. И она качнулась на своем табурете, и черные косы повисли, и тело стало как валик в этом линялом капоте. Миссис Хейнс учуяла нечто, их замкнувшее кругом, ее выкинувшее вон. Она ждала, как ждут, когда же отзвучит орган, чтобы уйти из церкви. В машине по дороге домой, на розовую виллу в полях, уж она с этим покончит, как дрозд отклевывает бабочке крылья. 10 секунд переждав, поднялась, постояла, потом будто замер орган, протянул руку миссис Джайлс Оливер. Но Айза, хоть ей полагалось вскочить в ту минуту, как поднялась миссис Хейнс, продолжала сидеть. Миссис Хейнс на нее вылупила гусиные глазки. «Миссис Джайлс Оливер, сделайте такую божескую милость. Заметьте мое существование». И пришлось-таки ей встать с табурета в этом линялом капоте с болтающимися косами. Пойнс-Холл в свете раннего летнего утра был дом как дом. До упоминания в путеводителях такое не дотягивает. Слишком обыкновенный. Но в этом белесом доме с серой крышей, крылья выброшены под прямым углом, стоит в низине, пониже проса девязов, так что трубный дым цепляется за грачиные гнезда. Жить в этом доме многие бы не отказались. Проезжающие переговаривались. «Интересно, не собираются его продавать?» И к шоферу. «А кто тут живет?» Шофер не знал. Оливера купили имение всего лет 100 тому назад и не вошли в родство с Уэрингами, Элвисами, Мэннерингами или Бернеттами. Старинные семейства, которые, сплошь переженившись между собой, и в смерти лежат сплетясь, как корни плюща в ограде погоста. Всего лет 120 с чем-то жили тут Оливеры. И однако, как поднимешься по главной лестнице, сзади еще черный ход для прислуги, там портрет. Уже на полпути тебе в глаза блеснет парча, а как доберешься доверху, увидишь напудренное личико под огромным, жемчугами перевитым париком, в некотором роде основательницу рода. 6-7 спален выходит в коридор. Дворецкий был солдат, женился на хозяйкиной горничной. А под стеклом хранятся часы, отбившие некую пулю при Ватерлоо. Было раннее утро. Трава в росе, с башенных часов упало 8 ударов. Миссис Уизен отдернула занавеску в спальне. Белый ситчик, примиленький, когда смотришь из сада, зеленым исподом затенял окно. И, вцепившись старыми руками в раму, чтобы ее поднять, так она и застыла. Сестра старика Оливера. Вдова. Ей так всегда хотелось иметь свой дом, лучше в Кенсингтоне. Нет, лучше в Кью. Чтоб по паркам гулять. Но на все лето она застревала тут. А когда зима туманила окна, забивала водостоки палой листвой, она говорила. «И зачем это, Барт, было строить дом в эдакой яме и фасадом на север?» На что брат отвечал. «Чтобы обойти природу, надо думать. Ведь семейную карету через эдакую грязь, небось, и четвернёй не протащишь, а?» Потом он ей рассказывал знаменитую историю про Великий Мороз XVIII века. Целый месяц дом был отрезан от мира снегом. И валились деревья. Ну и каждый год, как зима наступит, миссис Уизен ретировалась в Гастингс. Но сейчас лето. Ее разбудили птицы, как они поют. Атакуют зарю, как мальчишки-хористы всей ватагой налетают на торт мороженое. От них никуда ты не денешься. И она взялась за любимое чтение — очерки истории. Примечание. Очерки истории цивилизации Герберта Уэллса. И от 3 часов до 5 воображала леса рододендронов на Пикадилли, когда континент, неразделенный еще, как она понимала, Ла-Маншем, был единое целое и населен, как она понимала, слоноподобными, но притом длинношеями, тяжкими, неповоротливыми лающими страшилищами, динозаврами, мастодонтами, мамонтами, от которых, вероятно, она думала, дергая раму вверх, мы и произошли. Наяву ей понадобилось 5 секунд всего, но в воображении гораздо больше, чтобы отделить Грейс с голубым фарфором на подносе от сопящего чудища, которое, пока отворялась дверь, как раз и норовило обрушить первобытное дерево на дымящейся зеленью подлесок. И, конечно, она вздрогнула, когда Грейс, стукнув под носом, сказала: «С добрым утречком, мэм!» «Га-га», — добавила Грейс про себя, встретив этот раздвоенный взгляд, адресованный отчасти чудищу топий, отчасти же горничной в ситцевом платьице с беленьким фарточком. «Как поют эти птицы!» — бросила наобум миссис Уизен. Окно теперь было открыто, птицы еще как пели. Сосредоточенный дрозд скакал через лужок, в клюве у него извивалась розовая резинка. Этот дрозд снова повернул мысли миссис Уизен к реконструкции прошлого, и она умолкла. Вообще, миссис Уизен была склонна расширять границы мгновения, убегая в прошлое, в будущее или в бок, по аллеям и коридорам. Но она вспомнила, как мама вот в этой самой комнате ей выговаривала: «Ну что ты зеваешь, Люси, муху сглотнешь?» Как часто мама ей выговаривала вот в этой самой комнате. «Да, но совсем в другой жизни», — не приминул бы напомнить брат. И она села пить утренний чай, как любая старая дама бы села, с орлиным носом, худым лицом, кольцом на пальце и прочими атрибутами бедной, но благородной старости. В ее случае — пополняемыми еще и сиянием золотого крестика на груди. После завтрака няни возят коляски вдоль берега взад-вперед, возят и разговаривают. Они не обмениваются сведениями, не делятся мыслями, они перекатывают слова, как конфетки на языке. И те, истаивая до прозрачности, обнаруживают розовость, зеленость, сладость. Вот и нынче утром. «А повариха-то им насчет спаржи возьми и скажи!» Она трясет колокольцем, а я... «Какой костюмчик миленький! И блузочка к нему в самый раз подходит!» Они возят колясочки, перекатывают слова, пока разговор со всей неуклонностью не скатится к кавалеру. Жаль, что строитель Пойнтс-Холла сунул дом в эту яму, когда за садом, за огородом такая чудная полоса высокой земли. Природа поставляет место для дома, а человек возьми и сунь его в яму. Природа поставляет муравчатую террасу, ровно ведет полмили, пока та вдруг не свалится в пруд, весь в кувшинках. Терраса широкая, тень от самого могучего вяза привольно подтягивается поперек. Прогуливайся себе взад-вперед, взад-вперед под тенью могучих вязов. 2-3 стоят чуть не обнявшись, другие поодаль, врозь. Корни пробили дерн и зеленеют меж белых ребер ручьи и прошвы травы. И весной там растут фиалки, а летом лиловеет ертышник. Эми что-то говорила про кавалера, но Мейбл, рука на ручке коляски, вдруг обернулась и сглотнулась конфетка. «Ну ладно копаться. Пошли-ка, что ли, а, Джордж?» — кинула грубо. Мальчик отстал и рылся в траве. Тут младшая, Каро, выпростала кулачок из-под одеяла, и плюшевый мишка вылетел из коляски. И пришлось Эми гнуться, а Джордж рылся в траве. Цветок сверкал из-под корней, лопались пленка за пленкой. Он уже засиял нежно-желтым, тихий свет в тонкой бархатке. И свет этот залил Джорджу глазницы. И темнота налилась желтым светом, пропахшим землей и травой. А за цветком стоял вяз. Вяз, трава и цветок стали одно. Он копал, сидя на корточках, он выкопал цветок весь, целиком. Но тут рев, горячее сопение и серая грива, хлынув, скрыла цветок. Он вскочил, шлепнулся от испуга и увидел, как навстречу вышагивает, размахивая руками, востроклювое, безглазое, ужасное чудовище. «С добрым утром, сэр!» — прогудел полный голос из-под бумажного клюва. Старик на него выскочил из своего укрытия за вязом. «Скажи-ка, Джордж, скажи! Скажи доброе утро вам, дедушка!» Понукала Мейбл и толкала его к старику. Но Джордж стоял разиня рот, Джордж стоял, вытаращив глаза. И мистер Оливер скомкал газету, которую он на себя нацепил, и явился в натуральном виде. Очень высокий старик, сверкающие глаза, щеки в морщинах и голова, голая, как колено. Он повернулся. «Ко мне!» — рявкнул он. «Ко мне, зверюга ты этакая!» И Джордж повернулся, и няни повернулись, и плюшевый мишка, все повернулись и смотрели на Зараба, афганского пса, который резвился и бесился на травке. «Ко мне!» — рявкнул старик так, будто полком командовал. Чем весьма впечатлил нянь. Старикашка в его-то годах... А как рыкнет, так и эдакого псину застращает. И афганец вернулся приниженно, извиняясь. И пока он ластился к ногам своего господина, тот надел на него ошейник, селок, который мистер Оливер всегда носил с собой. «Зверюга ты этакая! Гадкая зверюга!» — бормотал старик, наклоняясь. Джордж смотрел только на пса. Вздымаются и опадают волосатые бока, пена у ноздрей. И Джордж разревелся. Старший Оливер выпрямился, вены вздулись, лицо налилось кровью. Он рассердился. Невинная шутка с газетой вышла боком. Мальчишка плакса. И мистер Оливер, кивнув, уже важно шагал прочь, на ходу разглаживая скомканную газету, и бормотал про себя, отыскивая ускользавшее место в колонке. Плакса, плакса. А ветер играл газетной страницей, и он из-за края увидел текучее поле, вереск и лес. В рамку, и вот вам готовый пейзаж. Будь я художник, я бы поставил мольберт здесь, на поле за вязами. Готовый пейзаж. Тут ветер стих. «Мистеру Даладье», — читал он, отыскав таки место в колонке, «удалось удержать франк». Примечание. Эдуард Даладье, французский политик, в то время премьер-министр Франции. Миссис Джайлс Оливер провела гребнем по спутанной пуще волос, которые при зрелом размышлении решила все-таки не стричь, ни за какие ковришки, ни под фокстрот, ни под мальчика. И взялась за щетку с узорной серебряной ручкой. Свадебный подарок с дальним прицелом. Потрясать гостиничных горничных. Взялась за нее и стояла перед трюмо, разглядывая сразу три версии тяжеловатого, но красивого лица. И еще за зеркалом отрезок дороги, лужок и кроны. Там, в зеркале, в глазах, она разглядела то, что в них посеял вчера усталый, молчаливый романтический помещик. «Влюбилась», — сказали ей глаза. Но за зеркалом, на умывальнике, на туалетном столике, среди серебряных коробочек и зубных щеток была любовь другая. Любовь к мужу, к биржевому маклеру. «Отцу моих детей», — она прибавила, соскальзывая в клише с готовностью, поставляемое чтивом. Любовь, скрытая в глазах, явная на туалетном столике. Ну а это какое чувство в ней поднялось, когда над краем зеркала там, на воле, показалась колясочка, катящаяся через лужок, две няни и сыночек Джордж, и он плетется сзади. Постучала в окно узорной щеткой. Они далеко не услышат. Гул деревьев у них в ушах, птичий гомон — их занимают разные происшествия садовой жизни, которые тут, в спальне, ей не видны, не слышны. Одни на зеленом острове, огороженном подснежниками, оправленном сборчатым шелком, они плывут у нее под окном. И Джордж плетется сзади. Она вернулась к этим глазам в зеркале. Влюбилась. Возможно, раз его присутствие вчера вечером так ее задело. Раз слова, которые он сказал, когда подавал чашку, когда подавал ракетку, так прицепились к памяти и протянулись между ними двоими, как проволока. Извинели, дрожали. Она выуживала из дебри зеркала слово, которое бы отражало бесконечно быструю дрожь пропеллера на аэроплане, которое она вдруг увидела тогда, на заре, в Кройдене. «Быстрей, быстрей, быстрей!» Он свистел, он шипел, он жужжал — и все взмахи стали одним взмахом. И взмыл. И дальше прочь, прочь летел аэроплан. Убежать бы в край нежданный. Мимо рек, лесов и гор. Бубнила она. Край далекий, безымянный. Рифма в упор. Она положила щетку. Взялась за телефонную трубку. 3-4-8 Пайкомб, сказала она. «Это миссис Оливер говорит. Какая у вас сегодня рыба? Треска, палтус, камбала, скат?» «И взойти там на костер», — добубнила она. «Палтус. Филе, только чтоб вовремя к обеду», — сказала она трубке. «С пером, с голубым пером. Чтоб в навозе глупый петел отыскал наш нежный пепел». Стишки вышли так себе. Не стоит даже записывать в тетрадь, замаскированную под книгу расходов, чтобы Джайлз не догадался. Недоделанная. Вот для нее самое слово. Чтоб хоть раз выйти из магазина, скажем, с платьем, которое радует душу. Но от собственной фигуры в витрине на фоне темных рулонов брючного сукна тоже радости мало. Талия — сплошное недоразумение. Руки-ноги большие и... вот волосы только. Жалкая раба моды. До Сафо далековато, что говорить. И, между прочим, до любого юного красавца, сияющего с журнальной обложки. Куда денешься? Дочь сэра Ричарда она и есть. Племянница двух старых теток в Уимблдоне, которые, нося фамилию О'Нил, кичатся своим происхождением от королей Ирландии. Одна дура-подхалимка, как-то замерев на пороге библиотеки, которую назвала «сердцем дома», тогда же высказалась: «После кухни библиотека — лучшая комната в доме». И, переступив порог, заключила: «Книги — зеркало души». В данном случае души потертой и в крапинку. Ведь в такую глушь поездом тащиться 3 часа целых, а кто же отважится на столь долгий путь, не запасшись для утоления духовной жажды книжицей в привокзальном киоске? Так что данное зеркало отражало и высокую душу, и душу праздную, скучливую. И никто, оглядев вороха грошовых романчиков, которые понакидали гости, не стал бы утверждать, что это зеркало отражает лишь муки королевы и юную отвагу короля Гарри. В столь ранний час июньского утра библиотека была пуста. Миссис Джайлз пришлось наведаться на кухню. Мистер Оливер все мерил шагами аллею. Ну а миссис Уизен, конечно, была в церкви. Легкий переменчивый ветер, который провидели метеорологи, трепля желтую шторку, встряхивал свет, встряхивал тень. Огонь в камине серел, занимался жаром, и крупный махаон бился о нижнюю створку окна. Настойчиво. Тук-тук-тук. Так, будто если не явится сюда человек, никогда, никогда, никогда. Книги истлеют, погаснет камин, и погибнет на стекле махаон. Возвещаемый броском своей афганской борзой явился мистер Оливер. Он дочитал газету, был сонный и плюхнулся в обитое ситцем кресло с собакой у ног. Афганской борзой. Носом в лапы, втянув бока, пес был как каменный пес, пес крестоносца и в царстве мертвых, стерегущий покой своего господина. Только господин не был мертв. Просто спал и видел, как в отуманенном зеркале он сам, молодой, в шлеме и каскад. Но безводный. Это серые клубятся холмы. И в песке обруч из ребер. Бык изъеден червями на зное. И под тенью скалы дикари, и в руке у него пистолет. И сжалась во сне рука. Наяву рука лежала на подлокотнике, жилы вздулись, но теперь всего только бурой жижей. Дверь отворилась. «Не помешало?» — сказала Айза. Еще как помешала, разрушила молодость, Индию. Сам виноват, дал ей так сучить нить его жизни, так тростить, тянуть. Но, в общем, он был ей даже благодарен, глядя, как она ходит по комнате, за это продолжение. У многих стариков ведь только Индия осталась. У стариков по клубам, у стариков на Джермен-стрит. А она в своем платье в полосочку вот продолжает его, бормоча перед полками: «Уходи, потемнела равнина, бледный месяц несмело сверкнул». Примечание. Станцы Перси Биши Шелли. В переводе Константина Бальмонта. «Я рыбу заказала», — заключила она вслух, обернувшись. «Хоть насчет свежести не обещаю, но телятина дорого, а говядина и баранина всем уже поперек горла. Зараб». Тут она встала перед ними. «Ну, как твои делишки?» Он хвостом не повел. Этот не признавал никаких уз семейственности. Либо ластится, либо кусается. Сейчас вот уставил дикий желтый взгляд в ее взгляд. «С таким в гляделки не садись». Тут мистер Оливер вспомнил. «Твой мальчишка Рёва», — сказал презрительно. «Ах, Она вздохнула, оседая на подлокотник, как пленный дирижабль, на мириадах волосяных нитей, пригвождаемая к семейственности. «А что такое?» «Я беру газету», — он объяснил. «Вот так». Он взял газету и скомкав соорудил из нее клюв. «Вот так он выскочил на детей из-за дерева». «А он разревелся. Он трус. Трус твой парень». Она нахмурилась. Он не трус, ее мальчик. И ей самой противно это семейное, собственническое, материнское. И он же знает. Он нарочно дразнится, старый хрыч, ее свекрушка. Она отвела взгляд. «Библиотека — лучшая комната в доме», — процитировала она и побежала глазами по полкам. «Зеркало души. Вот что такое книги. Королева фей, Крым Кинглейка, Китс и Крейцерова соната». Примечание. «Королева фей» — незаконченная поэма Эдмунда Спенсера. Александр Уильям Кинглейк — английский путешественник, историк и писатель, автор обширной истории Крымских войн. «Да, эти отражают. Но что? Какое лекарство есть для нее в ее возрасте, 38, ровесница века, в этих книгах? Она боится книг, как все его ровесники. И пушек она боится. И все же, как озверев от зубной боли в аптеке, пробегаешь взглядом по зеленым пузырькам с желтыми сигнатурами в поисках одного, спасительного, так и она прикидывала. Китс или Шелли, Йейтс или Дон. Или, может быть, не стихи. Жизнь, чья-то жизнь. Жизнь Гарибальди, жизнь лорда Палмерстона. Примечание. Генри Джон Темпл, третий виконт Палмерстон. Английский государственный деятель, дважды был премьер-министром Великобритании, доминировал в британской внешней политике в период с 1830 по 1865 год, когда Великобритания находилась на пике своего имперского могущества. Или вообще не нужно человека. Пусть будет графство, достопримечательности Дарома, отчеты археологического общества Ноттингема. Но нет. Зачем это реальность? Лучше наука. Дарвин, Эддингтон, Джинс. Примечание. Артур Стэнли Эддингтон. Английский астрофизик. Джеймс Джинс. Английский физик-теоретик, астроном, математик. Зубную боль никто из них не уймет. Для ее поколения книгой стала газета, и раз свекр бросил газету, она ее подобрала и прочитала. «У лошади зеленый хвост». Хм, нечто из области фантастики. Но дальше — «Стража в Уайт-Холле». О, уже романтично, глаза побежали по строчкам. Кавалеристы сказали ей, что у лошади зеленый хвост, но она сочла, что это самая обыкновенная лошадь. И они ее потащили в казарму, где и швырнули на кровать. Затем один из них стал сдирать с нее платье, и она закричала и ударила его по лицу. Вот это уже реально. Так реально, что вместо двери красного дерева она видела арку Уайт-Холла, сквозь арку видела казарму, там кровать, и на кровати орала та девушка — и била его по лицу, когда дверь все-таки открылась, и вошла миссис Суизен с молотком в руке. Она продвигалась осторожно, бочком, так, будто пол растекается под стоптанными прюнелевыми туфлями, и, поджав губы, улыбалась искоса своему брату. Никто не произносил ни слова, пока она следовала к угловому шкафу и выдворяла на место молоток, который взяла без спроса, вместе, она разжала кулачок, с пригоршней гвоздей. «Синди, Синди», — проурчал он, когда она захлопнула дверцу. Люси, сестра, была на 3 года его моложе. Синди было такое уменьшительное от Люсинды. Так он в детстве ее звал, когда она топотала за ним, а он удил рыбу и в тугие букеты собирал луговые цветы, тесно-тесно их стягивая, потом раз, раз и еще длинной травинкой. Как-то, помнится, он дал ей самой снять рыбу с крючка. А она испугалась крови. «Ой!» — и закричала. Жабры были в крови. И он проурчал: «Синди». Призрак того дальнего лугового утра встал у нее в душе, когда она выдворяла молоток в подобавшее ему место на полке, и гвозди в положенное им, на другой, и затворяла шкаф, к которому, по-прежнему держа там свою рыболовную снасть, он исключительно трепетно относился. «Я плакат прибивала к сараю», — объяснила она, легонько потрепав его по плечу. Слова упали, как первая капля в перезвонном разливе. В первой капле уже слышишь вторую, во второй слышишь третью. И когда миссис Уизен сказала «Я плакат прибивала к сараю», Айза знала уже, что дальше она скажет «Для праздника». А он скажет «Сегодня, бог ты мой, совсем из ума вон». «Если будет ясно», — продолжала миссис Уизен, «играть будут под открытым небом». «А если пойдет дождь», — продолжил Бартоломью, «то в сарае». «А вот как будет?» — продолжала миссис Уизен. «Ясно или дождь?» И далее, кряду в седьмой раз, оба посмотрели в окно. Каждое лето, теперь уже седьмое, Айза слышала одни и те же слова. Про молоток и гвозди, про погоду и праздник. Каждый год они гадали, будет дождь или ясно, и каждый год бывало то или сё. Каждый год шел этот перезвон, только на сей раз звякнуло сквозь перезвон. Девушка закричала и ударила его по лицу молотком. «В прогнозе...» — мистер Оливер долго листал газету. «Вот, сказано, переменная облачность, ветер умеренный, временами дождь». Он отложил газету, и все посмотрели в небо, гадая, послушается ли оно сейсмологов. Да, облачность, конечно, была переменная. Сад зеленый, и вот сразу он серый. Солнце выплыло, и прямо-таки ликование охватило каждый листик, каждый цветок. Но вот уже оно убегает, печалуясь, прячет лицо, будто не в силах смотреть на людские страдания. В облаках же ни складу, ни ладу. И не понять, почему они вдруг тучнеют, почему вдруг тащают. Свой, что ли, такой закон у них? Или никакому закону они не подвластны? Иное — просто седая прядка, и все. Одно высоко-высоко затвердело золотистым алебастром, бессмертным мрамором. А дальше — синь. Чистая синь, темная синь. Никогда она не прольется на нас. Ускользает от определений синоптиков. Никогда не упадет на землю тенью, лучом, дождем эта синь. Она просто не замечает разноцветного нашего шарика. И лист ее никакой не чует. Ни поле, и никакой сад. Глаза у миссис Уизен остекленели, когда она на нее смотрела. «Наверное, — подумала Айза, — глаза у нее застыли, потому что она видит там Бога. Бога на троне». Но тотчас набежала на сад тень, миссис Уизен расслабила и опустила взгляд и сказала: «Ужасно неустойчивая погода. Как бы дождя не было, надо только молиться». И она потеребила свой крестик. «И захватить зонтики», — сказал ее брат. Люси вспыхнула. Он задел ее веру. Она ему молится, а он ей про зонтики. Сгребла крестик в ладони, вся сжалась, съежилась, но в следующую минуту уже кричала: «Ах, вот и они, мои миленькие!» Колясочка катилась через лужок. Айза тоже глянула. «Ну что за ангел эта старушка? Так встречать детей, так смело восстать против непостижимой сини и против насмешки брата старыми своими руками, смеющимися глазами. Восстать против погоды, против Барта. Он дивно выглядит», — сказала миссис Уизен. «Удивительно, как они поправляются», — сказала Айза. «Он покушал за завтраком?» — спросила миссис Уизен. «Все умял до последней крошки. А маленькая сыпи нет?» Айза затрясла головой. «Подержусь за деревяшку», — и постучала по столу. «Барт, вот ты мне объясни!» Миссис Уизен повернулась к брату. «Откуда это пошло подержаться за дерево? Антей, ведь он же за землю держался». Она могла бы быть, он подумал, очень умной женщиной, умея она на чем-то сосредоточиться, а тут сплошное порхание. В одно ухо входит, в другое выходит. И все застопоривается на одном и том же вопросе. После 70 это часто. В ее случае обосноваться в Кенсингтоне или в Кью? Но каждый год, как наступит зима, она ни там, ни сям не обосновывается, а оседает в меблерашке в Гастингсе. Подержаться за дерево, Антей. Он бормотал, стараясь связать концы. Тут пригодился бы лемприер или энциклопедия. Примечание. Джон Лемприер. Английский лексикограф, теолог и педагог. Автор много раз переиздававшегося справочного издания «Библиотека классики». Да, но в каких книгах есть ответ на его вопрос? Откуда в черепе у Люси, так похожем на его собственный, взялась эта молитвенность? Не от зубов же, ногтей или волос, он думал, зависит она. Нет, скорее от силы какой-то, от свечения, ведающего дроздом и червем, псом и тюльпаном, ну а заодно им, стариком со вздутыми венами. И ее срывает с постели ни свет ни заря, ее гонит по слякоти поклоняться тому, чьим рупором служит Стретфилд. Славный малый, курит сигары в ризнице. Тоже ведь расслабиться надо, когда вечно толдычишь свои проповеди старым астматикам, вечно чинишь вечно обваливающуюся звонницу путем плакатов, прибиваемых к сараям. Любовь, он думал, надо бы отдавать своим близким, своей плоти и крови, а они отдают ее церкви. Но тут Люси постучала пальцами по столу и сказала: «Так откуда же пошло? Откуда это пошло?» «От суеверия», — он сказал. Она покраснела, и слышно стало, как она дышит. Опять он оскорбил ее веру. «Но когда вы брат с сестрой, плоть и кровь у вас не стеной разделены, одним туманом. И ничто не могло изменить их привязанности. Ни доводы, ни факты, ни истина. То, что она видела, он не видел. То, что видел он, не видела она, и так далее, ad infinitum». Примечание. Ad infinitum. С латыни «до бесконечности». «Синди», — он проурчал. И с размолвкой было покончено. Сарай, к которому Люси пригвоздила свой плакат, был большое строение на Скотном. Был он такой же дряхлый, как церковь, даже сложен из того же камня, только звонницы не хватало. Его поставили на большие сваи из серого камня для защиты от крыс и сырости. Те, кто бывал в Греции, всегда говорили, что сарай напоминает храм. Те, кто в Греции не бывал, большинство, все равно умилялись. Крыша выцвела до рыжины, а под нею был полый зал, рассеченный лучом, пропахший зерном, темный, когда закрывали дверь, но на вылет простреленный светом, когда дверь оставляли открытой. И телеги, длинные, низкие, как корабли в море, рассекая зерно, а не волны, вечером возвращались в вихрях соломы. И рой соломин метил их путь к сараю. Теперь поперек сарая поставили скамьи. Если польет дождь, артисты будут играть в сарае. В одном конце соорудили из досок сцену. Дождь ли, ясно, публика все равно здесь будет пить чай. Молодые люди и девушки — Джим, Айрис, Дэвид, Джессика — уже развешивали гирлянды из белых и алых бумажных роз, оставшихся с коронации. От мекины и пыли они расчихались. Айрис повязала на лоб носовой платок, Джессика надела брючки. Парни были в рубашках. В волосах застревала солома, и ничего не стоило занозить палец. Старый Пушок, прозвище миссис Уизен, прибивал к сараю новый плакат. Прежний ветром сдуло. Или это местный идиот, он вечно сдирал все, что не прибьют, содрал его и хихикал теперь над плакатом где-то в тени плетня. Работники тоже смеялись. Старая Суизин куда ни пойдет, оставляла по себе раскат смеха. При виде старушки под седеньким веющим пухом, в туфлях до того шишковатых, в них не ноги засунуты, а канарейкины лапки, в перекрученных, сползших черных чулках, Дэвид уж, конечно, сделал большие глаза, а Джессика подмигнула ему в ответ, подавая гирлянду. Снобы, что поделать. Долго проторчали в одном углу, и местный обычай на них оттиснулся 300-летним невыводимым тавром. Вот они и смеялись. Но ее уважали. Уж если миссис Уизен жемчуг наденет, так это жемчуг, будьте уверены. «Наш Пушок все летает», — сказал Дэвид. «Сто раз она будет носиться туда-сюда, но в конце концов принесет им большой кувшин лимонада и бутерброды на блюде. Джесси держала гирлянду, он стучал молотком. В сарай занесло курицу. Потом мимо двери прошли чередой коровы, потом собака, потом пастух, Бонд. Этот остановился. Посмотрел, как молодежь розы развешивает по стропилам. Плевать ему было на всех, на простых и на благородных. Молча, неодобрительно прислонясь к косяку, он стоял, как плакучая ива стоит, склонясь над ручьем, разронявший все свои листья. И шаловливый бег воды играл у него в глазах. «Иха!» — гаркнул вдруг. Это был, надо думать, коровий язык, потому что буренка, сунувшая в сарай голову, тотчас опустила рога, хлестанула хвостом и степенно двинулась прочь. Бонд пошел следом. «Вот в чем вопрос», — сказала миссис Уизен. Пока мистер Оливер мучил энциклопедию под суеверием, ища разгадку выражения «подержаться за деревяшку», они с Айзой обсуждали рыбу. Будет ли она свежая, преодолев такой путь? «Они же так далеко от моря. Миль 100, — сказала миссис Уизен. Нет, даже 150, наверное». «Но, говорят, — она продолжала, — в тихую ночь можно услышать море. После шторма, говорят, слышно, как разбиваются волны. Какой прелестный рассказ!» Она затуманилась. «Услышав за полночь грохот волн, он оседлал коня и поскакал к морю». «Кто это, Барт? Кто поскакал к морю?» Он уже углубился в чтение. «Тут тебе их не принесут в ведре к самому порогу», — говорила миссис Уизен. — «Как помню в детстве, когда мы жили в таком домике прямо у моря. Омары свежие, только что из садка. Как они в прутик вцеплялись, когда им кухарка протянет. А лосось! Можно сразу определить, что они свежие, потому что тогда у них вши на чешуйках». Бартоломью кивнул. «Совершенно верно. Он помнил тот домик у самого моря. И того омара. С моря несли полные сети рыбы, но Айза видела сад, переменные, как и предсказывали синоптики, на легком ветру. Снова прошли мимо дети, она постучала по стеклу, послала им воздушный поцелуй. Никто его не заметил в гуле, звоне и шелесте сада». «Нет, правда», — она обернулась. «Неужели отсюда 100 миль до моря?» 35 всего-навсего», — сказал ее свекр, будто, щелкнув извлеченной из кармана рулеткой, произвел самый точный замер. «А кажется, больше», — сказала Айза. «Как посмотришь с аллеи, земля и земля, без конца и края». «А раньше моря вообще не было», — сказала миссис Уизен. «Никакой воды между нами и континентом. Утром в книге вычитала. На Стрэнде были рододендроны и мамонты на Пикадилли». «И мы были дикарями», — сказала Айза. Потом она вспомнила, ей дантист рассказывал, что дикари умели делать сложные операции на мозге. У дикарей были вставные зубы. Вставные зубы изобрели, так он сказал, кажется, во времена фараонов. «Так мне, по крайней мере, сказал мой дантист», — заключила она. «А ты к кому теперь ходишь?» — спросила миссис Уизен. «К той же старой парочке, Бетти и Байти на Слоун-стрит». «И это мистер Бетти тебе сказал, что вставные зубы были во времена фараонов?» — удивилась миссис Уизен. «Бетти? Нет, почему Бетти? Это Бейтс», — поправила Айза. «Бетти, — она вспоминала, — исключительно говорил о королевской семье. Бетти, — она сообщила миссис Уизен, — пользовал ее королевское высочество. И по часу заставлял меня дожидаться. А в детстве, сами знаете, это кажется вечностью». «Браки между близкими родственниками, — сказала миссис Уизен, — вредны для зубов». Барт запустил в рот палец и выдвинул вперед весь верхний ряд. Зубы были вставные. И однако, он сказал, у Оливеров не было браков между близкими родственниками. Оливеры не могут проследить свою родословную дальше, чем на 2-3 сотни лет. А вот Суизены могут. Суизены еще до нормандского завоевания были. «Суизены», — начала миссис Уизен, но осеклась. Барт отмочит новую шуточку насчет святых. Так нет же, такого удовольствия она ему доставлять не намерена. Примечание. Святой Суизин. У англичан есть примета. Если в его день 15 июля погода ясная, значит, будет ясно все последующие 40 дней. Две свои шуточки он уже отмочил. Про зонтики раз и насчет суеверий. И потому она вовремя осеклась и сказала: «Да, так с чего у нас зашел разговор?» Она загибала пальцы. «Фараоны, дантисты, рыба...» «Ах да, Айза, ты говорила, что заказала рыбу, и сомневаешься, будет ли она свежая, а я сказала, вот в чем вопрос». Рыба была доставлена. Посыльный от Митчелла, держа корзину на сгибе локтя, спрыгнул с мотоцикла. «Нет, какое там угощать пони сахаром? Буквально слово... А, буквально слово сказать некогда. Куча заказов. Надо на гору к Бикли, потом делать крюкой к Уэйтернам, Родомам, Пейменстерам. Все имена, как и его собственное, занесены в кадастровую книгу. А вот кухарка, миссис Сенс ее звали, но для старых друзей просто Трикси, в свои 50 на горе никогда не бывала, и не больно хотелось. Плюхнул на кухонный стол палтусов, филе полупрозрачных, бескостных. Миссис Сенс еще даже с них бумагу не посчищала, а мальчишке и след простыл. Зато успел-таки шлепнуть позаду благородного рыжего кота, который, величаво восстав из своей корзины, шествовал к столу, учуяв рыбку. «Не попахивают ли чуть-чуть?» Миссис Сенс их подносила к носу. «Уж как терся кот о ножку стола, а ее ногу...» «Ничего, она уделит кусочек сынку». Будучи сэн-дзеном в гостиной, на кухне он преобразовывался в сынка. Под присмотром кота палтусы были отнесены в кладовку, уложены на поддон в этом отчасти святилище. Ибо при доме, как у всех по соседству, раньше, до реформации, была часовня. И часовня сделалась кладовкой, претерпев изменения. Как и имя кота изменилось, как изменилась вера. Мастер — это он в гостиной был мастер, а на кухне-то Барти. Приведет, бывало, господ в кладовую. А миссис Сенс там стоит не одета. И не на окорока посмотреть, главное, водит, как свисают с крюков или на круги масло или для завтрашнего обеда баранину, а на погреб, куда ход из кладовки и резная там арка. Постучишь — у одного господина был молоточек. И звук такой странный, раскатный. Нет сомнения, говорит, там тайный ход, и когда-то прятался кто-то. И свободно могло быть. Но по миссис Сенс лучше бы не ходили они на кухню, не рассказывали бы эти сказки при девушках. Разная чушь потом лезет в глупые головы. Уже они слышали, как покойники бочки двигают, уже видели, как бледная леди под деревьями разгуливает. Как стемнеет ни одна на аллею Нини. Кот-сынок чихнет, а они — привидения. Сынок получил свой кусочек филе. Затем миссис Сенс взяла яйцо из темной корзины, где лежали яйца, некоторые с рыжим пушком на скорлупе. Потом зачерпнула муки, обвалять прозрачные ломтики. Потом сухарные крошки из большой глиняной миски. И потом вернулась на кухню и принялась орудовать у печи, чем-то гремя, шипя, что-то скребя и плюхая, по всему дому рассылая особенное эхо. Так что в библиотеке, в гостиной, в столовой, в детской, кто бы там что ни делал, ни говорил, ни думал, все знали, каждый знал, что скоро будет завтрак, обед или ужин. «Сэндвичи», — сказала миссис Суизин, входя на кухню. Она не добавила к сэндвичам «сэнс». Это бы вышло бестактно. «Нельзя никогда обыгрывать», — мама учила, — «чужие фамилии». Но Трикси — это имя же совсем не подходит. Как Сенс подходит к этой тощей, кислой, рыжей, колючей частюле, которая пока еще ни разу шедевра не создала. Что правда, то правда. Зато уж и шпильку в суп не уронит. «Что за черт?» — рыкнул Барт, выуживая шпильку из супа в старые времена, 15 лет назад, до эры Сенс, в эпоху Джессики Пук. Миссис Сенс принесла хлеб, миссис Уизен принесла бекон. Одна нарезала хлеб, другая — бекон. Кухаркины руки строгали раз-раз-раз, тогда как Люси, обнимая каравай, держала нож лезвием вверх. «Почему черствый хлеб, — она рассуждала, — режется легче, чем свежий?» И в бок скользнула. Закваска, алкоголь, брожение, опьянение, бахус. И уже под пурпурными лампионами в италийском Вертограде лежала, где лёживала бывало. А миссис Сенс меж тем слушала, как часы тикают, как муха жужжит, за котом присматривала и досадовала, по губам было видно. А вслух ведь не выскажешь, что на кухне морока лишняя от этой блажи гирлянды в сарае развешивать. «Погода не подведёт?» — спросила миссис Уизен с ножом наперевес. Они на кухне приноровились уже к старухиной придуре. «На то похоже», — ответила миссис Сенс, остро глянув в кухонное окно. «В прошлом году подвела», — сказала миссис Уизен. «Помните, что творилось? Вдруг хлынуло, и мы заносили стулья». Она опять стала резать. Потом спросила про Билли, племянника миссис Сенс, проходившего учение у мясника. «Ведёт, как не положено малому», — сказала миссис Сенс. «Грубиянит хозяину». «Ничего, всё будет в порядке», — сказала миссис Уизен, имея в виду племянника, имея в виду сэндвич, который просто чудо как хорошо вышел, треугольненький, аккуратный. «Мистер Джайлс, возможно, опоздает», — прибавила она и, довольная, положила свой сэндвич на блюдо. «Потому что муж Айзы, биржевой маклер, ехал из Лондона. А местный поезд, который подают к лондонскому, ходит шалей-валяй. И даже если мистер Джайлс успеет в Лондоне на более ранний поезд, всё равно ничего тут не рассчитаешь. А в таком случае... Но каково в таком случае придётся миссис Сенс? Люди опаздывают на поезда, а ей все дела побросай и толкись у плиты, чтобы еда была с пылу с жару. Это только она сама знает». «Ну вот», — сказала миссис Уизен, озирая сэндвичи, одни удачные, другие не очень. «Ладно, несу их в сарай». А насчёт лимонада она знала без тени сомнения, что Джейн, кухонная девушка, его следом понесёт. Кэндиш задержался в столовой, чтобы поправить жёлтую розу. Жёлтые, белые, пунцовые — так он их расставил. Он любил цветы. Любил их расставить, всадить острый зелёный листик, листик сердечком, чтобы ловко пришёлся меж ними. Странно, как он любил цветы, при том, что картёжник и пьяница. Вот всё и готово — белизна, серебро, вилки, салфетки и посредине ваза с разноцветными брызгами роз. И всё окинув последним взором, он удалился. Две картины висели рядком напротив окна. В жизни они никогда не встречались, эта длинная дама и господин, держащий коня под уздцы. Дама была картина. Даму Оливер купил, потому что ему приглянулась картина. Господин же был предок. У него было имя. Он держал коня под уздцы. Он говорил художнику: «Если желаете снять с меня подобие, сударь, чёрт с вами, малюйте, когда распустятся на деревьях листочки». Распустились на деревьях листочки. Тогда он сказал: «Для Колина-то сыщется местечко с Бастером вместе». Колин был его знаменитый пёс. Но место нашлось только для Бастера. Вот досада, он, кажется, говорил, но уже и не художнику, что рядом не поместился Колин, которого он собирался похоронить у себя в ногах, в своём склепе, в году примерно 1750-м. Да только этот стервец-преподобный, как бишь его, согласия не дал. Он был вечная тема для разговоров, предок. А дама была картина. В жёлтой робе, томно склонясь к колонне, с серебряной стрелой в руке, с пером в волосах, она поводила взглядом вверх-вниз, к примизне от изгиба, сквозь зелёные прошивы и тень серебра, сквозь сумрак и розовость, к тишине. В столовой было пусто. Пусто, пусто, пусто. Тихо, тихо, тихо. Комната стала раковиной и пела о том, что было в довременье. И в самом центре дома стояла ваза, алебастровая, прохладная, гладкая, в себя вобравшая самую суть пустоты, тишины.